Новый мир. Автор Никита Шарипов. Читает Гамаюнов Максим. Новый мир. Продолжение книги «Выжить любой ценой». Мир изменился. Избранные ушли, и пришло время древних. Люди не сдаются. Повзрослевший Егор странствует по постапокалиптическому миру, пытаясь найти себя. Кто-то ждет возвращения Шухова и Смирнова, а кто-то пытается возродить былое величие. Старые друзья станут врагами. Выходцы из других реальностей строят интриги и вносят в ряды людей раздор. Какая роль уготована Егору?